владелец канала 13, обращайся к тебе с просьбой. Прекрати писать в своем канале, как нужно уничтожать врага. Прекрати рассказывать о состоянии подразделений нашей страны. О том, как командирам надо правильно вести руководство подразделения. А твоих реплик, сказочных высказываний, идет один негатив. Если хочешь возглавить занятие какого-нибудь опорника врага и показать свой навык и умение, приезжаем и предоставим тебе такую возможность. Я, как военнослужащий Херсонского направления, очень расстроен фактом твоего выражения в адрес журналистов, работающих очень часто вместе с нами в самых горячих местах Херсонской области, благодаря которым она знает во всем мире с позитивной стороны. А из своих речей мы получаемся тут какими-то ничемными вояками, которым постоянно нужна какая-то хуйня. В завершение хотелось бы сказать, займись сборами, ну или еще чем-то. Только не оскверняй ратный труд наших начальников, командиров, простых солдат и особенно журналистов, которые нашу солдатскую работу днем и ночью освещают и преподносят с положительной стороны всему миру, включая тебя.